Притчи, глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. А милосердный помилован будет. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей их. У верного целый мир богатства, а у неверного ни обола. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться, он успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла. Поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, а от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться, а уклоняющийся от учения впадет в беды. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как вращество, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок за пазухи, из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость перед лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным.